84. Апрель 17. Условия избранничества отменяются. Званые все, но избранным каждый делает себя сам. Личная заслуга дает венец духа, но не что-либо иное. Так возможности в руках каждого, и все равны перед светом, и камню, и траве, и нищему, и богатому, всем луч солнца. Можно брать от него по силе вмещения. И никто не может сказать, что забыт или оставлен, ибо солнце над всеми, добрыми и злыми. Если злой отвергает свет, то при чем же тут солнце? Но даже отвергающий не может жить без света. Тело человеческое также нуждается в свете, как и растение, и поглощает его интенсивно. Проблема питания светом мало изучается. Но уже знают о силе невидимых лучей. Уже открыты космические лучи. Наука о свете должна вступить в новую фазу. Все отвлеченное следует из этой сферы изъять и подходить к изучению вопроса научно и конкретно. Света. Света. Дайте больше людям света в домах, на фабриках, заводах, в рабочих помещениях и везде, где можно. Откройте шире каменные коробки домов и не препятствуйте доступу света. Свет — лучший помощник человека. Надо подумать о свете во всех аспектах его уявления, ибо наступает эпоха света.